Глава 6. Собирание микрокосмического внутреннего алхимического элемента. Метод собирания микрокосмического внутреннего алхимического элемента заключается во вращении глазами слева направо и наоборот, чтобы поднимать и опускать внутренний огонь. Медитирующий должен сначала опустить глаза вниз, а затем перекатить слева вверх к макушке головы, опустить их вправо и смотреть на пупок и на центр жизненности под ним, завершая этим полный оборот, как это воспроизводится солнцем, которое медитирующий держит в левой руке, и которое из А поднимается через Д в Г, затем из Г опускается в Ай. Это движение следует повторить 36 раз для поднятия положительного огня, чтобы открыть таинственный затвор. После этого нужно вращать глазами от Г к Д, А и Ай, как это демонстрируется луной, поддерживаемой правой рукой. Это движение следует повторить 24 раза, чтобы опустить отрицательный огонь. В главе 4 рассматривался метод собирания микрокосмического внешнего алхимического элемента в целях восстановления воспроизводящей силы и укрепления мозга. Он заключается в поднятии положительного огня по каналу Ду-Мо к вершине головы 36 раз, что при достижении вершины называется подъемом положительного огня, и затем опускание огня по каналу Жень-Мо по передней стороне тела 24 раза, что при достижении его убежища называется опусканием отрицательного огня. Каждый цикл завершается за одно полное дыхание, вдох и выдох, в течение которого жизненность и духовность движутся или останавливаются вместе по связанным орбитам Земли низа живота и солнца головы. При этом духовность приводится в движение вращением глаз, а жизненность — совместными действиями уже собранной жизненной и воспроизводящей сил. Эти движения и остановки сопровождаются собиранием микрокосмического и внешнего алхимического элемента, освобождающего тело от болезней, в то время как внутренний алхимический элемент сохраняет постоянную жизнь, представляющую собой пренатальную жизненность. В этой главе обсуждается метод использования микрокосмического внутреннего огня, проходящего фазы сублимации в кардинальных точках Д и А, чтобы создать микрокосмический внутренний элемент. Этот метод также называется внутренним слиянием Цей-Цяо-Гоу. Учитывая, что после накопления достаточного количества микроскопического внешнего алхимического элемента, истинная жизненность, движимая обдуванием и огнем, стремительно поднимается к мозгу, вам нужно будет вращать глазами слева направо, совершая полный круг, чтобы направлять жизненность вверх и вниз для соединения жизненного дыхания в мозгу с нервной системой. На этом этапе мозг полностью развивается, и между глазами возникает яркий свет. Тогда вам нужно собрать микрокосмический внутренний элемент, что обычно называется приготовлением золотого эликсира. Этот яркий свет и является таинственным затвором Сюань-Гуань, про который сказано: «Ваш род не может объяснить, что появилось перед вами. Видя это, вы освобождаетесь от забот». Мой мастер сказал: «Вращайте положительное ян и отрицательное инь, то есть оба глаза, раскачивая этим мозг, чтобы вытянуть из его центра духовность, которая развилась и может распространиться через таинственный затвор, то есть возникающий яркий свет».